Она возникает из царства инстинктов, когда стоит выбор между бегством и борьбой. Невозмутимость была единственной защитой моей матери от хищника. Подобно тому, как животные избегают нападения кобры или акулы, замерев и став как бы невидимыми. Возможно, в один из таких моментов неподвижности она решила, что жертве пришла пора искать другой способ избавиться от хищника, осуществить свой собственный план и сделать так, чтобы Фредди уже больше никогда не вернулся. Может быть, именно тогда она решила принять необходимые меры, чтобы никого из детей, включая меня, не было дома в тот вечер, когда Фредди пришел домой пьяный и отключился. Пока дети находились в безопасности, она осуществила свой план поджечь дом, когда Фредди спал. По крайней мере, так мне потом рассказывали. Я так никогда и не выяснил, каким образом он проснулся и потушил пожар. Но я знаю наверняка, что Фредди использовал ее попытку убить его в подтверждении своего заявления о том, что мама нарушила правила и условия своего досрочного освобождения из тюрьмы, куда она попала благодаря его стараниям. В этот раз она опять угодила за решетку из-за него. Ни я, ни мои сестры никогда не узнали всех подробностей этой истории. Единственное, что я почерпнул из происшедшего, это способность замирать, когда за мной охотились злые силы. Страх за свою жизнь, за жизнь тех, кого я любил, страх потерять что-то, что принадлежало мне, все эти страхи преследовали меня многие годы. Позднее, став взрослым, я научился спасаться от них, замерев, становясь абсолютно неподвижным. Я, наверное, никогда до конца к этому не привыкну. Но именно так я поступаю, когда вокруг меня царит хаос, когда кажется, что мир разлетается на мелкие кусочки, когда я неожиданно начинаю бояться, что в одно мгновение лишусь всего того, чем дорожу. Тогда я замираю. Глава третья. Где мама? В мгновение ока один из моих самых больших страхов стал реальностью. Вернувшись всего на несколько лет, моя мама исчезла почти так же внезапно, как и появилась. Все в моем мире неожиданно превратилось в белый шум, неопределенную размытую неизвестность. Снова открыв глаза, я обнаружил, что нахожусь в 12 кварталах западнее дома дяди Уилли, на углу 19-й улицы и Мейнеке, где мне предстояло жить следующие 3 года. Было такое ощущение, что сценарий, по которому я жил, в один день заменили на другой, и мне просто пришлось подстроиться под другой сценарий, совершенно другими персонажами, не задавая никаких вопросов. В отличие от уклончивых ответов, которые я в детстве получал на свои вопросы о доме дяди Арчи или от манеры моей мамы отвечать на вопросы, которые я задавал, иногда конкретно, иногда в общем, ни дядя Уилли, ни его жена Элла Мэй вообще не удостаивали меня ответом, как будто я говорил на иностранном языке. Прошло около 10 месяцев. Целая вечность для 8-летнего ребенка, пока я получил хоть какое-то представление о том, что случилось с мамой и где она. Потом, в один из самых печальных дней моего детства, на похоронах,